Глава вторая. Мы с Моникой погрустили немного, да и спать легли. Планы на ближайшие дни вполне ясны. Она будет наслаждаться последними двумя неделями на свободе в академии под предлогом, что ей нужно доделать кое-какие учебные дела. Я стану бегать по собеседованиям. Первая неделя окончилась для меня никак, ни одной подходящей вакансии, что было странно. То, что я выгляжу как фея, это ведь временно. В документах четко написано «Я человек с незначительной долей эльфийской крови». Кто-то из предков по маминой линии пошалил. Они ведь не из дворян, в простых семьях никому не важно, в браке или нет рожден ребенок. Вот и отметился кто-то из ушастых красавцев в давние годы. На внешности Идари это никак не отразилось, только при магическом разборе состава крови и выявляется. Я так и носилась по городу с ярко-розовой шевелюрой и в таких же оттенках платьишках. Пришлось поработать над своим гардеробом, покупать новый в мои планы не входило. А носить привычную одежду не давала магическая клятва. Феи — милые особы, но взбалмошные, игривые и легкомысленные. Они не выносят мрачных тонов в своем окружении. А моя аура из-за нынешнего состояния была аурой феи, что влияло и на восприятие. И я сжимала зубы, но переделывала свои приличные строгие наряды в веселенькие воздушные платьишки и юбочки. Моника меня утешала, что мне все равно все получившееся очень идет. «Клара, ну ты же всегда говорила, что хочешь больше свободы и творчества, но родители и окружение не позволяют. Наслаждайся эти две недели. Приедешь домой, наверняка твоя мама поведет тебя по салонам, и вы опять накупите все это твое привычное — черное, фиолетовое, коричневое и серое. Мне будет тебя не хватать». Приобняла я подругу и принялась рассматривать только что перевоплотившийся наряд. Вместо строгого серого платья-футляра на вешалке сейчас висело нечто воздушное, словно зефирка, цвета молочных сливок. «Если ты перестанешь пытаться соответствовать им, а станешь собой, тебе будет легче». «Я не могу, мне не позволят». «Клар, ну ты ведь не такая», — повернулась ко мне подруга. «Когда ты забываешься, отпускаешь себя. Ты ведь легкая, веселая. На тебя не давит дар смерти, как на них. Но перестань стараться быть, как они. Стань собой. Порывистой, упорной, но не мрачной. Да не дадут, ты ведь знаешь. Но ты ведь выросла. Вспомни себя 5 лет назад. Ты же тогда даже не улыбалась, вела себя как некромант. Но ты не маг смерти, а бытовик. Тебе не обязательно носить черную одежду, делать строгие прически, выглядеть неулыбчивой». «Но они моя семья», — улыбнулась я. «Мне нужно соблюдать внешние приличия. Я и так порчу им всю статистику». «Сбеги к деду, тому, который лекарь. Он тебя понимает и не пытается заставлять быть суровой и мрачной букой». «Шутишь? Что я буду делать в той дыре? Да и кто мне позволит?» «Найдут и вернут. Ты же в курсе, какой характер у моего второго деда. Уф». Я передернула плечами. «Тогда просто сбеги». И Моника прыснула смехом, поняв, что сказала. «Или хотя бы отпусти себя окончательно на оставшуюся неделю и наслаждайся тем, что ты временно фея». «Это я могу попробовать», — усмехнулась я и потянулась. «На несколько дней можно уйти от всех установок. Пойдем спать. Мне завтра опять ходить по собеседованиям. У меня осталось совсем немного от времени, отпущенного родителями. Потом придется ехать домой». Следующий день прошел так же безрезультатно, как и остальные. Вакансий было много, но мне по-прежнему ничего не подходило. Некоторые, потому что не соответствовали моему дару и образованию. Другие, потому что они были для феи. Но я-то фея еще ненадолго, пока отбываю проигрыш пари. Устав как собака, я пришла к городскому храму и присела на ступенях, ведущих к огромной двустворчатой двери. Уже был вечер. Я за весь день съела только завтрак в общежитии. А потом перехватила пирожок с яблоком у торговки с уличного лотка. Хотелось пить, есть, прилечь и разуться. За неимением возможности сделать все желаемое я выполнила только последнее. Сняла туфли и с наслаждением пошевелила босыми пальцами ног. Будучи временно феей, я нарушала все мыслимые и немыслимые правила приличий. На мне не было чулок. Сумерки опускались на город. Закат окрасил крыши домов в ярко-розовый цвет. И я с улыбкой смотрела вдаль. Красиво. Мне будет не хватать этого города, в котором я провела 5 лет. Вниз убегали белые ступени хромовой лестницы. По ней неторопливо спускалась дорого одетая дама в изумрудном платье до колен. Я даже отсюда видела, что платье у нее из плотного тяжелого шелка василеевских шелкопрядов, а кружевные чулки сплетены пауками-кружевниками. Женщина почувствовала, что на нее кто-то смотрит, обернулась и смерила меня надменным взглядом, после чего поправила пальцами с ярко-красным маникюром ворот платья и поспешила вниз. Только пышный подол взметнулся, чуть выше открывая ноги. Так что стала видна резинка чулок. «Красиво, тоже хочу так одеваться. Чтобы платье яркое и с вырезом. И чтобы чулки кружевные. Они строгие, гладкие и шелковые. Моника права, мне нравятся эффектные, яркие вещи». Я украдко изучала витрины одежных лавок. Иногда заходила и просто листала каталоги модных салонов. Я не могла все это купить и носить. Точнее, купить могла, носить нет. Репутация семьи некромантов, чтоб ее. И родители всегда сами закупали мне весь гардероб. Так принято. Но это так грустно. Подруга права. 100 раз права. Я не маг смерти. Но вынуждена вести себя, как они. Может, не так уж и плохо выйти замуж? Тогда я смогу сама себе покупать одежду. Если муж попадется понимающий и не некромант. Я совсем загрустила. В животе жалобно заурчало, напоминая, что мечтать о красивых нарядах — это, конечно, приятно. Но не мешало бы вспомнить о чем-то более приземленном и насущном. Со вздохом я собралась уже вставать, и тут появилось новое действующее лицо. По улице, ведущей к храму, сломя голову, бежал высокий, крупный, светловолосый мужчина, прилично одетый ряд во фраке. Это откуда и куда он так мчится в подобном виде? Фрак не принято носить в повседневной жизни. Еще можно понять на свадьбу, похороны, оперу или бал. Да и то последние годы фрак, по большому счету, остался непременным атрибутом лишь на свадьбах, как у невест фата. Интересно, этот ряд спешит к невесте или от невесты? Я улыбнулась своим мыслям и встала, держа туфельки в руках. А тот, за кем я наблюдала, увидел на опустевшей лестнице меня, резко повернул и поскакал через 2 ступени вверх, к храму. Поравнялся со мной и, не дав опомниться, схватил за руку и потащил за собой. «Фиктивный на неделю!» По слогам, делая паузу и задыхаясь, выдавил он. «Но я не...» Попыталась я вырвать из его захвата ладонь, но он увлекал меня за собой, не выпуская мою руку. «Спаси!» Выпалил он, врываясь в храм, и на буксире поволок меня к алтарю, единому для всех 4 божеств. Там стоял жрец, убирал сгоревшие свечи. «Неделя, срочно женюсь!» И, не дав и слова вставить, бухнулся передо мной на колени. Опешила я. «Ничего себе, отдохнула у храма. А хотя, что там насчет быть замужем или в разводе?» «Неделя», — протянула я ему руку. «Жрец! Обряд бракосочетания, немедленно!» «Невеста согласна. Оплата!» Ряд вскочил на ноги, сунул кошелек оторопевшему не меньше меня служителю Божьему и, схватив меня, подтянул ближе к себе. А я так и стояла с туфлями в одной руке, босиком и в ступоре от происходящего. Я действительно согласилась. «Но у невесты нет фаты», — попытался возразить жрец. «И брачные браслеты». «Фата», — поразил меня окончательно внезапный жених и вытащил из кармана брюк что-то легкое и белое. Я и мяукнуть не успела, как мне на голову опустилось кружево, большой мужской шейный платок. Из тех, что по заданной магической формуле плетут пауки-кружевники. У дедушки и папы есть такие для официальных мероприятий. И стоят эти аксессуары весьма негуманно. Вероятно, мужчина стащил его, чтобы не душил и не мешал бежать. Сейчас верхние пуговки его рубашки были расстегнуты, демонстрируя шею. «Быстрее!» — поторопил жреца мой, как бы будущий муж, и повернулся ко мне. «Благодарю, прекрасная незнакомка. Вы мне жизнь спасаете. Всего неделя, потом моя безразмерная благодарность, и больше я вас никогда не побеспокою». Опять проблеяла я. Что-то ступор вдруг напал. Но это не мешало мне рассматривать, кто такой смелый притащил меня к алтарю. Интересно, сбежит, когда услышит мою фамилию? Мы, конечно, не приближенные к трону и все такое, но все же род в столице весьма известный. А жрец, простимулированный щедрым пожертвованием, уже начал обряд. «Добровольно ли вы, дети Божьи, вступаете в брак?» «Да», — рявкнул мужчина и оглянулся на дверь в храм. «Да», — Не уверена, но все же подтвердила я. «Пусть свет озаряет вашу последующую долгую семейную жизнь, а...» «Жрец, время!» Сжав зубы и снова оглянувшись на дверь, процедил жених. «Короткий обряд, быстрее!» «Берешь ли ты...» — многозначительная пауза. «Ведь имена наши неизвестны. Эту девушку в жены». «Я, Ирден Маркус Ланс, беру ее в жены». На одном дыхании, проглатывая звуки, протараторил он. «Берешь ли ты...» Теперь мне досталась пауза и ожидание. «Этого мужчину в мужья». Я испуганно замерла. Вроде согласилась, но... «Прошу». Поняв заминку, аккуратно сжал мою ладонь мужчины и заглянул в глаза. А за стенами храма нарастал шум. «Я... Клариса Терезия Монк...» Шепотом выдавливала я из себя слова. «Беру его в мужья». «Да!» — возликовал жених. В мгновение ока защелкнул на моем левом запястье брачный браслет. Второй нацепил себе на руку и рявкнул на жреца. «Ну?» «Объявляю вас мужем и женой», — выпалил тот и отодвинулся подальше от такого неадекватного жениха. «Ой, боги, что же я натворила?» Браслет на моей руке нагрелся, полыхнул искорками и, кажется, стал цельным. «Мой, получается, уже муж?» — сжав зубы, застонал. Его браслет повел себя не так гуманно, как мой. Он раскалился и заискрил, словно маленький фейерверк. «Боги признали ваш брак. Можете завершить обряд и поцеловать невесту», — пафосно сообщил жрец. Цапнул кошелек, так и лежавший на полу у его ног, и повернулся к нам спиной. «Сумасшедшие!» — пробормотал он, удаляясь. «Зато теперь починим правое крыло храма». И тут в храм ворвалась целая толпа. Впереди бежала невеста. «Ой, мамочки!» Я аж икнула, увидев ее лицо. «Арчанка!» Самая настоящая зеленокожая арчанка с выступающими клыками в ритуальном головном уборе из фаланг пальцев сурк врагов. Орки они такие. Одеваются по современной моде, но на все значительные события достают из сундуков оружие, скальпы, дубинки. Брошенная невеста взревела, увидев нас у алтаря. А за ней взревели и ее спутники, а их на минуточку из десяток человек, то есть орков. И все настроены весьма решительно. Я попятилась. Кажется, пора удирать. Я все же маг-бытовик, а не боевик. «Минуточку», — удержал меня муж. Наклонился и быстро чмокнул в уголок губ. Опа, обряд завершен. Мой браслет снова нагрелся, подтверждая это. А мужчина меня отпустил, заглянул в глаза и прошептал. «Спасибо, я твой должник. Ты мне жизнь спасла, феечка. Через неделю здесь же оформим развод». Я ошарашенно кивнула. А он снова быстро поцеловал меня, но уже в лоб. Толкнул в сторону и велел. «Беги». И сам рванул в противоположную сторону. Орки взревели. Топая ногами в мою сторону, летела невеста, потрясая. «О, боги, у нее топор!» Ну и я тоже рванула. Кажется, сейчас мой внезапный муж может стать вдовцом, если я не поспешу. «Спасибо вам, магистр Дорпин. Ваши уроки физической подготовки и издевательства над студентами не прошли даром. Но даже в самом кошмарном сне я не могла предположить, как и когда пригодится мне умение быстро и далеко бегать». Я удирала от брошенной невесты арчанки и от ее оскорбленных родственников орков сразу же после своей свадьбы. И все это в стенах центрального городского храма всех богов. «Лови фею!» — ревели орки. «Хватай жениха!» — визжала невеста. «Фею! Жениха!» И все это с рычанием, топотом. Не вовремя высунулся жрец и потерял дар речи от творившегося в стенах храма безобразия. «Ох, дядя, зря ты встал на пути девушки, которая только что лишилась жениха. Ох, зря!» Впавшая в невменяемое состояние арчанка тюкнула так несвоевременно преградившего ей дорогу служителя божьего обухом топора. Тот кулем шлепнулся на пол, а я поднажала, петляя по залу, словно заяц. Моя цель — проскользнуть к выходу и сбежать. Но вся беда в том, что родня невесты брошенки разделилась. И половина ловила меня, а вторая — бессовестного жениха, точнее, уже мужа, моего. Ох ты же боги, это ж еще папа узнает. Папа не орки, папа некромант, от него далеко не убежишь. Ой, мама, что же я наделала? И тут я вспомнила, что я же маг. Зачем я бегаю, если могу левитировать? К спасительному выходу из храма я пролетела по воздуху над головами разочарованно орущих и беснующихся орков. Те, правда, тоже вспомнили, кто они есть. И один из них, самый старый, швырнул в меня метательный топорик. Тот просвистел над моей головой, чуть не срезав мне волосы вместе со скальпом. Я заверещала от ужаса и машинально кинула заклинание ловли крупных насекомых-вредителей. Оружие просвистело, попалось и притянулось ко мне. Я же, вопя и ругаясь, выплыла на улицу, после чего сразу воспарила вверх, на крышу храма. Лучше я там пересижу немного, пока ситуация чуть успокоится. Спряталась за статуей Виверны, накинула на себя заклинание отвода глаз и притаилась. У моих ног лег корочий топорик. А почему я не накинула на себя заклинание невидимости или отвода глаз в храме? Клара, ты тупая, розово-волосая фея. Куда делись твоя выдержка, расчетливость, трезвомыслие? Костеря себя последними словами, я выглянула из-за каменной виверны. По улице удирал мой муж. За ним бежали орки. С ума сойти. Я подняла руку и локтем вытерла испарину со лба. Тут обнаружила, что все так же сжимаю в пальцах туфли. Ой, ну надо же, не потеряла. Разума лишилась, а туфли уберегла. Это хорошо, они стоят столько, что даже вслух говорить неприлично. Нервно вздрагивая от звуков города, я обулась. Взяла в руки топорик, покрутила его. Хороший, старинный. И явно побывал не в одном бою. Вон на топорище засечки. Орки так отмечают, сколько врагов убили. Сейчас к врагам все больше нежить или нечисть относят. Прошли те времена, когда орки кочевали и уничтожали всех встречных поперечных. Нет, такой замечательный топорик я не брошу. Это честно добытое в бою оружие. Даже орки признают мое право на владение им. И не верну. Не знаю пока, зачем оно мне, но пригодится. С крыши храма я спускалась медленно, левитируя под заклинанием невидимости. Из задней стороны, чтобы не привлекать внимания. К тому же вдруг орки оставили там засаду у входа. Я уже подходила к академии, когда вдруг услышала сзади гортанный оклик. «Фея, лови!» «Как? Как они меня выследили? Я же...» «Потом разберусь». И я опять рванула вперед. Главное — успеть проскочить в ворота академии. А там уже никто посторонний не войдет, охранники не позволят. Так и вышло. Едва я ворвалась в защищенный периметр, как за моей спиной разочарованно взвыли несколько мужских голосов. «Студентка, вы ограбили орков?» — задал вопрос, идущий к выходу преподаватель теории магии. «Никак нет, магистр Анатолис», — с трудом дыша ответила я. «Честный трофей». «Странные у вас забавы, Риата Монг», — поджал он губы. «Я понимаю повальное увлечение девушек модой и улучшением внешности. Но для чего так радикально-то, фея?» «Так получилось, магистр», — развела я руками. Тот цокнул языком, неодобрительно покачал головой и вышел за ворота. К нему немедленно подскочили трое орков, два помоложе, вероятно, братья невесты, и один в возрасте. Но точно не отец, если судить по наряду, дядюшка, скорее всего. Они что-то прокричали на орочьем. Вот зря я пренебрегала изучением этого языка. Все больше на эльфийский налегала. Но кто мог предположить? Магистр, не реагируя на их экспрессию, внимательно выслушал суть претензий, пожал плечами и бросил короткую фразу. Орки замолчали и задумались. Потом тот, который постарше, ткнул в мою сторону пальцем и прорычал что-то, после чего потряс кулаком. Вот тут магистр хитро улыбнулся, посмотрев на меня, и спросил на всеобщем. «Трофеи, говорите?» Я закивала, стоя за воротами, и даже не пытаясь сунуться наружу. «Трофей!» — рычаще, нехотя подтвердил орк. «Фея владеет честным трофеем. Закон орков на ее стороне», — сообщил гневным зеленокожим жителям степей магистр, потом подмигнул мне, развернулся и отправился по своим делам. Все трое орков повернулись и возмущенно уставились на меня. Я пожала плечами. «Ну, трофей же! Нет, я могу отдать, мне не жалко. А хотя кому я вру? Жалко. Отличный топорик-то». Вероятно, на моем лице все было написано, потому что орки с досадой сплюнули, повернулись и ушли. «Вот и ладненько», — пробормотала я и отправилась в общежитие.